Штаб букиниста представляет. Сергей Волков, Сомнамбула 3. Бегство сквозь время. Эпизод 1. Экстренное сообщение. Орбита Венеры, станция Амур, штаб-квартира корпорации «Кольцо». Анна Петровская прибыла на орбитальную станцию «Амур» в штаб-квартиру корпорации «Кольцо» уже после смены власти на Марсе, но до того, как армия пробуждения нанесла удар по Луне. Она долетела до станции «Уют-5» на обычном рейсовом лайнере компании «Space Lines» в белоснежном номерном «Красавце». Сделала пересадку, и через 38 минут челнок корпорации доставил ее на приемную аппарель станции к главному шлюзу. После побега из психиатрической клиники и угона полицейского коптера, после дерзкого похищения государственного преступника, в котором Анна узнала своего пропавшего жениха, ее отец, губернатор Марса Иван Аристархович Петровский, отдал приказ найти дочь и поместить ее в закрытый пансионат. «Я сам займусь лечением Анны», — заявил он журналистам. «Бедная девочка столько пережила. Она нуждается в отеческой любви и внимании». «Но господин губернатор», — поднял руку корреспондент сетевой газеты «Марсианское эхо», — «ваша дочь совершила особо опасное преступление. Как же быть с ответственностью за это деяние?» «С юридической точки зрения», — быстро ответил Петровский, — «Анна не подсудна, так как является пациентом психиатрической клиники. Ответственность за ее побег и, как вы выразились, деяние несет персонал больницы. Это во-первых. А во-вторых, молодой человек, когда вы сами станете отцом, то поймете меня». И, смахнув с гладко выбритой щеки скупую слезу, губернатор закрыл пресс-конференцию. А вскоре был вынужден закрыть и свой кабинет, чтобы спешно эвакуироваться вместе с семьей с охваченного революционным хаосом Марса. Петровская сумела обмануть полицейских ищеек. Впрочем, девушка не особо задумывалась о том, как это сделать. После похищения пиратами, после попыток экстремистов подсадить в ее мозг суррогатную личность и побега с их базы, после зимовки в недрах Ио и трехмесячного блуждания по штольням и выработкам заброшенной шахты, после психбольницы на Марсе и, наконец, после встречи с Матвеем, оказавшимся каким-то ужасным террористом, Анна плохо воспринимала реальность. Будь она профессиональным преступником и действуй по всем канонам конспирации, марсианская полиция наверняка сумела бы схватить ее. Приманку, как известно, берет та рыба, которую знает рыбак. Но Петровская понятия не имела ни об изготовлении фальшивых удостоверений личности, ни о каналах нелегального ввоза-вывоза людей с поверхности Марса, которыми пользовались профессиональные преступники и контрабандисты. Пока лучшие оперативники розыскного отдела марсианской полиции разрабатывали схему ее поимки, девушка поселилась в дачном поселке у подножия горы Павлин, неподалеку от орбитального лифта. Вслед за всепланетной паникой, связанной с угрозой падения кометы Шпиц-11, вслед за революционными событиями, полностью парализовавшими государственное управление на планете, у горы Павлин образовался полустихийный лагерь беженцев, в котором легко было затеряться. Единственное, до чего додумалась Анна – изменение внешности. Она постриглась, перекрасила волосы в густой черный цвет, нанесла на лицо модный среди молодежи астромакияж и в таком виде прожила в поселке почти неделю. А потом всякая нужда в конспирации отпала. Все государственные служащие, к которым относились и полицейские, остались без работы. На Марсе сменилась власть. Девушка надеялась разыскать Матвея, с которым так опрометчиво на эмоциях рассталась. Разыскать и объясниться. Но, увы, ее жених исчез без следа. И тогда Анна решила отправиться туда, где, как ей казалось, можно будет получить ответы на все вопросы. В связи с массовым наплывом желающих покинуть Марс после пришествия кометы и последовавшей революции, многие марсиане решили переехать на Луну. Формальности с билетами и таможенным контролем были упрощены до предела. Нужно было всего лишь удостоверение личности. Как раз его у Анны не было. Но тут Петровская улыбнулась удача. Она нашла в одном из дачных домиков брошенный чемодан, а в нем водительские права на имя некой Барбары Генриховны Тауберг. Ни в билетной кассе, ни на посадочном контроле никто не обратил внимания, что худенькой черноволосой девушке никак не может быть 48 заявленных в удостоверении лет. Самым же важным моментом во всем этом было, как ни странно, спокойствие, владевшее Анной. Если бы она волновалась, если бы переживала, что ее обнаружат, тогда нейросканеры, расположенные в зоне пассажирского контроля, подали бы сигнал персоналу, и к девушке присмотрелись бы повнимательнее. Но ничего этого не произошло. Бойцы армии пробуждения, контролирующие орбитальный лифт, отслеживали лишь перемещение людей из черного списка, олигархов, высших армейских и полицейских чинов. Им не было никакого дела до одинокой беженки. А мысли Петровской были заняты только одним – Матвеем. Как? Почему он оказался преступником, экстремистом, да еще и не из последних? Почему не узнал ее? Отчего утверждал, что... В голове Анны неотступно звучало: «Я, Максим Верховцев, личный пилот товарища Альфы, произведенный буквально перед нашей высадкой на Марс в ранг товарища Беты. И еще я люблю ее, Соню». Это Соня. Соня Ван Астен. Матвей сам назвал ее полное имя. Не давали Анне покоя. В том, что спасенный от казни человек был ее Матвеем, девушка не сомневалась ни секунды. Потому что... Ну, сердце ведь не обманешь. Но с ним явно что-то случилось. И корнем зла Петровская считала именно неизвестную Соню. Ван Астен. Такой была фамилия погибшего главаря экстремистов. Значит, это Соня. Его родственница. И, скорее всего, тоже террористка. Пиратка. Стало быть, Матвей попал в беду. Мучительно. День за днем, размышляя над этим, Анна решила, что ей необходимо поговорить с отцом своего жениха, президентом могущественной корпорации «Кольцо». Она была уверена, что Степан Николаевич точно будет на ее стороне. Сын есть сын. Для его спасения Гумилев-старший сделает все возможное и невозможное. В главном шлюзе станции «Амур» Петровскую встречал сам президент «Кольца». Анна из зала ожидания «Уюта-5» связалась с его секретарем и объяснила, кто она и что ей нужно. Наверное, даже наверняка, ее звонок был отслежен полицейскими и синами отдела по контролю за информацией, но помешать Петровской никто не успел. Слишком долго шел обычный сигнал со станции до Марса и обратно. На «Уюте-5» в тот момент находился скоростной корпоративный челнок с группой вахтовиков-терраформировщиков, готовящийся к вылету на Венеру. По личному распоряжению Степана Гумилева Анну пригласили на борт, и челнок стартовал. 7-километровая орбитальная станция «Амур», издали похожая на детскую пирамидку с разомкнутыми кольцами, парила на фоне желтоватого шара Венеры. Цвет планеты менялся с каждым днем. Поверхность ее остывала, и элементы, ранее находившиеся в жидком и газообразном состоянии, становились твердыми, засыпая каменистые пустоши и равнины желтовато-бурой порошей. Автоматические мобильные комбинат-комбайны ползали по Венере, поглощая тысячи, миллионы тонн серы, азотистых соединений, свинца, висмута и прочей ядовитой, но дорогостоящей дряни. Попутно велась топографическая съемка, размечались трассы будущих дорог, растительных каналов, сельскохозяйственных угодий. На полюсах планеты ускоренными темпами возводились атмосферные станции, призванные насытить прореженную атмосферу утренней звезды, как называли Венеру в древности, кислородом. Терраформирование планеты входило в завершающую стадию. Вопреки установленным правилам, челнок причалил не к одному из технических этажей отсеков станции «Амур», а прямо к главному шлюзу, расположенному на торце центрального ствола. Вахтовики, прибывшие отработать свои положенные 25 суток со всех уголков «Солсиса», взволнованно загудели, но пилот челнока по внутренней трансляции сообщил, что поводов для волнения нет, а затем обратился непосредственно к Анне. «Госпожа Петровская, прошу покинуть борт. Вас ждут». Анна, во время короткого перелета успевшая с помощью карманного робота-косметолога избавиться от астромакияжа, глубоко вдохнула, поднялась из анатомического кресла и проследовала за мигающими зелеными стрелками на полу между рядами сидений к выходу. Вахтовики проводили ее удивленными взглядами. Степан Гумилев лично прибыл в шлюз встретить неожиданную гостью. Охранники в глухих шлемах и черной силовой броне с импульсаторами наперевес выстроились по периметру посадочной площадки. Президент кольца стоял под эмблемой своей корпорации, белым кольцом в голубом поле, и выглядел несколько растерянным. За его спиной на почтительном расстоянии замерли два референта в фирменных корпоративных бело-голубых комбинезонах. Анне бросилось в глаза, что Степан Николаевич очень похож на Матвея, с поправкой на возраст, разумеется. Точнее, наоборот. Конечно же, Матвей похож на отца. Та же линия скул, тот же волевой подбородок, те же брови, глаза. И еще Анна заметила, что Гумилев-старший выглядит очень уставшим. Тени под глазами, глубокие морщины, бледная кожа. «Он много работает», — поняла девушка, — «и переживает за сына». Встретиться со Степаном Николаевичем и мамой Матвея Варварой Петровной Анна должна была на свадьбе. И, наверное, так бы все и случилось, не полетя она на землю за тем проклятым платьем от Филиппа Петеркина. Известнейший на всю Солнечную систему модельер жил и творил в суровом Санкт-Петербурге, одном из пяти сохраненных по решению Генеральной Ассамблеи Объединенного Человечества городов Северного полушария. Когда 300 лет назад, сразу после Первой колониальной войны, полярные шапки Земли начали расти и наступил новый ледниковый период, были выстроены 5-километровые бетонные дамбы-рассекатели, защитившие Санкт-Петербург, Копенгаген, Лондон, Париж и канадский Торонто от уничтожения. Конечно, почти все население покинуло мегаполисы, и там остались только ученые, музейщики и обслуживающий персонал многочисленных отелей. Скованные льдами древние города превратились в туристические достопримечательности. Каждый ребенок в Солсисе знал, что Дед Мороз живет на земле, в бывшем дворце русских царей, не зря называемом «зимним». Попасть туда на новогодний бал было заветной мечтой всех мальчишек и девчонок Солнечной. Санкт-Петербург также стал меккой для художников, писателей, музыкантов. Некоторые из них предпочитали экопоселение экваториального пояса, куда не дополз ледник. Но самые известные, самые прославленные, и модельер Филипп Петеркин в их числе, творили в Северной Пальмире, прогуливаясь в свободное время по изумрудному льду каналов, межледяных изваяний нобелевского лауреата Теодора Космодемьянского. Но Анне так и не суждено было увидеть полярное великолепие Санкт-Петербурга. Вместо этого она в числе прочих пассажиров Юрия Речникова оказалась в плену экстремистов. И началась страшная, изматывающая душу эпопея, которая в конечном итоге привела ее сюда, на станцию «Амур». Процокав каблучками по трапу, Петровская ступила на чуть подрагивающую рифленую палубу шлюзового отсека. Степан Гумилев сделал шаг навстречу несостоявшейся невестке и остановился. Несколько секунд они стояли так, разглядывая друг друга. И, неожиданно поддавшись общему порыву, бросились навстречу, обнялись. «Девочка моя!» — дрогнувшим голосом прошептал Гумилев. Анна беззвучно рыдала, уткнувшись носом в плечо президента корпорации «Кольцо». «Почему ты сразу не связалась со мной?» — укоризненно спросил Гумилев, внимательно глядя на Анну. «Сразу?» — девушка опустила глаза, меланхолично помешала ложечкой остывший чай. «Не знаю, времени не было. И потом, я искала Матвея. Ходила и везде пыталась его увидеть. Мне казалось, я надеялась, что он тоже ищет меня. А потом... В общем, я поняла, что только вы сможете помочь мне, нам с Матвеем. Где ваш сын? Где он?» Степан Николаевич вздохнул. «Ищем, Анюта, ищем». Они сидели в огромном зале приемов станции уже больше часа. В стороне от длинного банкетного стола официанты накрыли уютный круглый столик для двоих, сервировав его по высшему разряду, как для первых лиц колониальной администрации. Серебряные приборы, хрусталь, коллекционный фарфор. Гумилев еще до того, как Анна ступила на борт станции «Амур», распорядился насчет меню, и сейчас на тарелках исходили ароматным паром пожарские котлеты, призывно багровела в глубоких мисочках солянка, румянилась на блюде основательная кулебяка. Степан Николаевич был приверженцем национальной русской кухни и дорогую гостью решил попотчевать от души, справедливо рассудив, что за время перелета Анна проголодалась. Но девушка только поковыряла вилочкой котлету, равнодушно отодвинула солянку, а на салат оливье с перепелиными яйцами даже не взглянула. Сделав маленький глоточек вина, она испытующе посмотрела на президента корпорации «Кольцо» своими выразительными миндалевидными глазами, в которых жили тоска и боль. Потом они долго говорили. Анна рассказывала о своих приключениях, хотя Гумилев про себя решил, что правильнее было бы назвать все пережитое девушкой хождением по мукам. Когда Петровская дошла до попыток подсадить к ней в мозг суррогатную личность, Степан Николаевич вздрогнул. Он похоронил сына больше года назад, в октябре 68-го, когда получил из Беллоны официальное извещение о смерти Матвея. Тело старшего лейтенанта Гумилева не нашли. Обряд проводили, что называется, заочно. В орбитальном храме святого Николая Чудотворца прошла церемония отпевания, и родовое кладбище Гумилевых на Луне пополнилось скромным обелиском из черного лабрадорита. Горе придавило Степана Николаевича, точно чугунная плита. Все валилось из рук, мысли путались, перед глазами стоял туман. Бессонными ночами он смотрел на звезды и представлял сына в боевой рубке корвета «Скорпион». Представлял и не мог до конца поверить, что Матвея больше нет. Чтобы как-то избавиться от депрессии, Гумилев-старший прошел курс психореабилитации и с головой погрузился в работу, благо ее хватало. Но, мотаясь по Венере, совершая как минимум трижды в день перелеты с орбиты на поверхность планеты и обратно, он все равно не мог перестать думать о Матвее. Что-то невыразимое в словах подсказывало ему: «Сын жив». И тогда Степан Николаевич вызвал начальника службы безопасности корпорации «Кольцо» и отдал приказ начать поиски. «Теперь у нас уже нет сомнений, что приговоренный к казни Максим Верховцев и Матвей — одно и то же лицо», — закончил свой рассказ Степан Николаевич. «Так что ты можешь гордиться собой. Тебе удалось то, чего не сумел, точнее, не успел сделать я». «Спасти Матвея», — уточнила Анна. «Именно. Мои люди слишком поздно добрались до Марса и не успели помешать казни. А ты успела. Спасибо. И вам спасибо. Мне-то за что? Ну, что не сдались? Анна смешалась, сделала еще глоток из бокала и с надеждой спросила. «А вы знаете, где он теперь?» Гумилев помрачнел. «Сложный вопрос. И однозначного ответа на него у меня нет. Мы примерно представляем, где находится сейчас Максим Верховцев. Но это, как ты сама убедилась, не Матвей, а всего лишь физическая оболочка, в которой живет личность Верховцева. Где личность Матвея, мы пока не знаем. А где оболочка? Ну, я хотела сказать, Верховцев. Наши агенты, внедренные в ряды этих так называемых «звездных борцов», сообщают, что Верховцев ныне занимает едва ли не лидерские позиции в верхушке экстремистов. Что-то они там такое замышляют. К сожалению, самого лучшего крота мы потеряли. Их контрразведка тоже не дремлет. В общем, пока вот так. А нельзя как-то ускорить? Ну, все это, спросила Анна. Поверь, девочка, Гумилев прижал руку к груди, сминая накрахмаленную салфетку. Поверь, мы делаем все возможное. Матвей стал главным фигурантом какой-то очень сложной игры. И мы еще не до конца выяснили, кто тут диктует правила. Там открылось такое. Похоже, если копнуть всерьез, аукнется всему человечеству. «Матвея в это втянули», — твердо сказала Петровская. «Он не виноват». «Возможно». «А насчет вины», — Степан Николаевич задумчиво побарабанил пальцами по белоснежной скатерти. «Скорее всего, то, что им не удалось сделать с тобой, я имею в виду внедрение суррогатной личности, получилось с Матвеем. Но его можно вернуть, сделать прежним, нормальным. Два научных отдела нашей корпорации работают над этой проблемой», — без оптимизма в голосе произнес Гумилев. У Анны, чутко уловившей смену тона, задрожали губы. «И результат обязательно, слышишь?» «Обязательно будет», — твердо, но чуть поспешно заверил ее Гумилев. Девушка промолчала, наклонила голову. Слезы закапали в бокал с игристым месяцем, лучшим вином лунной Ривьеры. «Ну-ну, девочка», — Степан Николаевич поднялся, обошел стол и погладил Анну по волосам. «Не надо плакать. Мы вернем его, обещаю. Кстати, тебе неплохо было бы посетить наш медицинский отсек». Подняв заплаканное лицо, Петровская покачала головой. «Ни к чему, Степан Николаевич. Я как бы здорова. Вот именно, что как бы». «Все, без разговоров», — по-отечески твердо, но заботливо сказал Гумилев. «Ты столько пережила. Не волнуйся, у нас очень квалифицированные специалисты». В этот момент зазвучал тревожный зуммер, и на гигантском обзорном экране, установленном под потолком зала приемов, возникло взволнованное лицо диктора новостного канала «Солнечный». «Передаем экстренное сообщение. Только что стало известно о взрыве на борту водного дредноута «Австралия», входящего в единую систему противокосмической обороны Луны. Поступающие данные противоречивы, но речь идет о десятках погибших. Следите за нашими выпусками, канал переходит на режим новостного вещания нон-стоп».